Часть вторая. Хитока Тануси Ноаками, бог, имя которого упоминается в последнем томе записок о делах древности. Основная священная книга синтоистского троекнижия, является сборником древнейших мифов и песен, а также содержит историческую хронику. По словам Кагане, в свое время этот бог поставил на колени даже 21-го императора Юряку. 21-й император династии Ямато. Правил с 456 по 479 года нашей эры, заслужившего славу ужасного тирана за многочисленные казни. А пристанище Хитока Тануси нашел у юго-западного подножия горы Ямато-Кацураги. После того, как им удалось без особых приключений добраться до станции Старого Дворца, Йосихико немедленно побежал на автобус, объезжающий всевозможные общественные заведения округи. Судя по карте на смартфоне, от станции до храма весьма далеко. А с учетом того, что он с трудом расстался с деньгами, когда садился на поезд, на такси бы Йосихико точно не решился. Поэтому ему пришлось поспешить, чтобы не опоздать на автобус, который ходит лишь 3 раза в день. Святилище Хитока Тануси к юго-востоку отсюда. Человек дошел бы до него минут за 50. Если у тебя нет денег на проезд, мог бы и пройтись. Недовольно заявил Кагане, входя в автобус вслед за Йосихико. «Будто кому-то понравится идти 50 минут. Да и колено у меня больное». «Какой же ты хилый! Вряд ли ты осилишь многодневный переход через гору». «Не соизволит ли застрявший в прошлом лис помолчать?» «Ты смеешь называть бога застрявшим в прошлом лисом?» «Так ведь ты еще совсем недавно считал, что не могут поезда двигаться быстрее лошадей». Пока Йосихико и Кагане спорили, автобус, проезжавший мимо больницы, Центра социальной защиты пенсионеров и муниципальной администрации, заполнился практически полностью. Все пассажиры оказались пожилыми людьми, и воздух даже наполнился запахом лекарств. Прозвучал предупреждающий звук, двери закрылись, и автобус неспешно тронулся. Автобус проехал жилые кварталы, а затем начал подниматься по пологому склону, и у Кагане вновь заблестели глаза. Он припал к окну настолько близко, что его черный нос едва не касался стекла. Похоже, проплывающий за окном пейзаж приходился лису в диковинку. По пути автобус сделал еще несколько остановок, на каждой из которых заходила еще пара стариков. Все они вели себя так, словно знали даже то, на какое место сядут. Эта умиротворенная сельская картина заставила Йосихико неожиданно опомниться. «Боже мой! И чем я только занимаюсь? Разве может он сейчас заглядываться на будни пенсионеров?» Общество, спокойно принявшее к себе одноклассников Йосихико, отвергло его, и жизнь день за днем проходила мимо него. В их вчерашней перепалке с Катара виноват лишь яд, порожденный самим Йосихико. Лишь результат того, что за год, прошедший заявление об увольнении, он так и не нашел в себе сил куда-либо продвинуться. Йосихико невольно положил правую ладонь на колено. Он до сих пор вспоминал слова, брошенные другу, когда тот предложил свои советы. Уж не сказал ли Йосихико ему, что тот ничего не понимает, потому что на самом деле пытался защитить себя мыслью о том, что Катара не прав? С какой стати он наговорил такие слова единственному без преувеличения человеку, понимавшему его? Возможно, виновато чувство зависти, возникшее в Йосихико от того, что его товарищи уверенно продвигаются по жизненному пути. Хотя наверняка вина все-таки заключена в самом Йосихико. Сколько бы он ни пытался оправдываться и сетовать на правое колено, но продолжал торчать на дне мерзкого болота и завидовать тем, кто дышит воздухом. «Какой же я никчемный!» – беззвучно обронил Йосихико. Возможно, который беспокоится Йосихико не так сильно, как он сам. Но тем не менее, Йосихико все равно страдал из-за того, что дал своим чувствам волю и позволил себе произнести те слова. У него было столько шансов исправить ситуацию, но какая-то необъяснимая гордость встала на его пути. И опоздавшие извинения прозвучали вслед Катара уже после того, как тот покинул дом. Почему-то привычные знакомые слова вдруг застряли в горле так крепко, что вызывали удушье. «Болит?» Вдруг донесся голос откуда-то сбоку, Йосихико после небольшой паузы опомнился. Он повернулся на голос и увидел женщину лет 70, сидевшую возле него и участливо глядевшую на правое колено Йосихико, на котором лежала его ладонь. «А, нет, иногда побаливает, но ничего страшного. Руку класть – просто привычка». Видимо, в какой-то момент он невольно напряг покоившуюся на колени руку. Йосихико замотал головой, а старушка в ответ улыбнулась. «Просто у тебя такое напряженное лицо было, что я подумала, видать, сильно болит. У меня самой недавно колено болело. Хрящ?» «Нет, у меня коленная чашечка». Йосихико натянуто улыбнулся. Пусть его недуг и связан с коленом, но это не изношенные старческие хрящи в суставах. «А, точно. Ты ведь еще молодой. Как неудобно-то. Я подумала, что ты как я». Старушка повела плечами, достала из сумки леденец со сливовым вкусом и протянула его Йосихико. «Не обижайся, что я тебя случайно за кого-то своего возраста приняла». «Да что вы, все нормально». Я не обиделся. Но несмотря на спешный ответ Йосихико, старушка едва не насильно всучила ему леденец, так что пришлось ее поблагодарить. Можно сказать, они с ней товарищи по больным коленям. Может, у их боли разные причины, но если она схожа, то на ошибку обижаться незачем. «Я всю жизнь такой была. Вроде хоть немного бы подумать, и все станет ясно, но слова «нет-нет» да выскочат. Я и с невесткой столько раз ругалась из-за не к месту сказанного». Шутливо оправдалась старушка, и Йосихико невольно улыбнулся. «Ага, и я помню некоторые слова, которые лучше бы не говорил». Он выглянул за окно, ощущая, как покачивается от автобусной тряски. «Наверное, все допускают такие ошибки». От таких слов старушка расплылась в улыбке, достала еще один леденец и положила себе в рот. «И правда, пожалуй, каждый человек в своей жизни хоть раз-два, но ошибается. А уж я, столько, что по одной руке не сосчитать». Старушка непринужденно улыбнулась и продолжила. «И все же мне нравится разговаривать. От бесед мне словно становится лучше. Может, язык мой и враг мой, но ведь бывает и такое, что слова придают кому-то сил, не так ли?» Йосихико бросил еще один взгляд на свою соседку. У нее коротко стриженные седые волосы, темно-синий кардиган и улыбающееся морщинистое лицо, сразу располагающее к себе. «Иногда словом можно спасти человека или заставить его осознать нечто важное. Пусть сказанного и не вернуть, но можно попытаться снова. И искренняя речь обязательно достигнет цели. Поэтому молчать и делать страдальческий вид неправильно». От ее слов на лице Йосихико сама собой появилась улыбка. «Можно попытаться снова, и искренняя речь обязательно достигнет цели». Возможно, это действительно так. И, возможно, для него самого эта речь – слова извинений, которые он должен принести Катара. «Спасибо», – сказал Йосихико старушке, развернул обертку леденца и положил его на язык. Во рту растекся умеренный кисло-сладкий сливовый вкус. И почему-то одного его хватило, чтобы Йосихико стало легче на душе. «Вкусные, правда? Я их всегда в сумочке держу, иначе на душе неспокойно. Из-за этого я постоянно закупаю их впрок, и на днях мой сынок...» С этих слов начались скучные старушечьи истории. Йосихико слушал их вполуха, раскачиваясь вместе с автобусом. Он предвидел, что их разговор закончится именно этим, но не считал, что это так уж плохо. Кагане, продолжавший смотреть за окно, иногда раздраженно дергал правым ухом, но Йосихико твердо решил, что не будет обращать на него внимания.